Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая. Глава 22. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. На другой день Райский чувствовал себя веселым и свободным от всякой злобы, от всяких претензий на взаимность Веры, даже не нашел в себе никаких следов зародыша любви. «Так, впечатление, как всегда у меня. Вот теперь и прошло», — думал он. Он смеялся над своим увлечением, грозившим ему, по-видимому, серьезной страстью, упрекал себя в настойчивом преследовании Веры и стыдился, что даже посторонний свидетель, Марк, заметил облака на его лице, нервную раздражительность в словах и движениях, до того очевидную, что мог предсказать ему страсть. «Ошибется же он, когда увидит меня теперь», — думал он. «Вот будет хорошо, если он заранее рассчитает на 300 рублей этого глупейшего пари и сделает издержку». Ему страх, как хотелось увидеть Веру опять наедине, единственно за тем, чтобы только великодушно сознаться, как он был глуп, неверен своим принципам, чтобы сгладить первое невыгодное впечатление и занять по праву место друга, покорить ее гордый умишко, выиграть доверие. Но при этом все ему хотелось вдруг принести ей множество каких-нибудь неудобоисполнимых жертв, сделаться ей необходимым, стать исповедником ее мыслей, желаний, совести, показать ей всю свою силу, душу, ум. Он забыл только, что вся ее просьба к нему была ничего этого не делать, не показывать, и что ей ничего от него не нужно. А ему все казалось, что если бы она узнала его, то сама избрала бы его в руководители не только ума и совести, но даже сердца. На другой, на третий день его, хотя и не раздражительно, как недавно еще, но все-таки занимала новая неожиданная поразительная Вера, его дальняя сестра и будущий друг. На него пахнуло и новое, свежее, почти никогда не испытанное им, как казалось ему, чувство дружбы к женщине. Он вкусил этого, по его выражению, именинного кулича. Помимо ее красоты, помимо всяких чувственных движений грубой натуры и всякого любовного сентиментализма. Это бодрое, трезвое и умное чувство. В таком взаимном сближении ни он, ни она ничего не теряют и оба выигрывают, изучая, дополняя друг друга, любя тонкую, умную, полную взаимного уважения и доверия привязанностью. «Вот и прекрасно», — думал он. «Умница она, что пересадила мое впечатление на прочную почву. Только за этим, чтоб сказать это ей все, успокоить ее, и хотел бы я ее видеть теперь». Но он не смел сделать ни шагу, даже добросовестно отворачивался от ее окна, прятался в простенок, когда она проходила мимо его окон, молча с дружеской улыбкой пожал ей, одинаково, как и Марфеньке, руку, когда они обе пришли к чаю, не пошевельнулся и не повернул головы, когда Вера взяла зонтик и скрылась тотчас после чаю в сад, и целый день не знал, где она и что делает. Но все еще он не завоевал себе того спокойствия, какое налагала на него Вера. Ему бы надо уйти на целый день, поехать с визитами, уехать гостить на неделю за Волгу, на охоту и забыть о ней. А ему не хочется никуда. Он целый день сидит у себя, чтобы не встретить ее, но ему приятно знать, что она тут же, в доме. А надо добиться, чтобы ему это было все равно. Но и то хорошо, и то уже победа, что он чувствовал себя покойнее. Он уже на пути к новому чувству, хотя новая Вера не выходила у него из головы, но это новое чувство тихо и нежно волновало и покоило его, не терзая, как страсть, дурными мыслями и чувствами. Когда она обращала к нему простой вопрос, он, едва взглянув на нее, дружески отвечал ей и затем продолжал свой разговор с Марфенькой, с бабушкой или молчал, рисовал, писал заметки в роман. «Да ведь это лучше всякой страсти!» — приходило ему в голову. «Это доверие, эти тихие отношения, это заглядывание не в глаза красавицы, а в глубину умной, нравственной, девической души». Он ждал только одного от нее, когда она сбросит свою сдержанность, откроется перед ним доверчиво вся, как она есть, и также забудет, что он тут, что он мешал ей еще недавно жить, был бельмом на глазу. Райский дня три нянчился с этим новым чувством, и бабушка не нарадовалась, глядя на него. — Ну, просветлело ясное солнышко, — сказала она, — можно и с визитами съездить в город. — Бог с вами, бабушка, мне не до того, — ласково говорил он. — Ну, поедем посмотреть, как Яровое выходит. — Нет, нет, — твердил он и даже поцеловал у ней руку. — Ты что-то ластишься ко мне, не к деньгам ли подбираешься, чтобы Маркушке дать? — Не дам. Он засмеялся и ушел от нее, думать о Вере, с которой он все еще не нашел случая объясниться о новом чувстве и о том, сколько оно счастья и радости приносит ему. Случай представлялся ему много раз, когда она была одна, но он боялся шевельнуться, почти не дышал, когда завидит ее, чтобы не испугать ее рождающегося доверия к искренности его перемены и не испортить себе этот новый рай. Наконец, на четвертый или пятый день после разговора с ней, он встал часов в 5 утра. Солнце еще было на дальнем горизонте, из сада несло здоровую свежестью, цветы разливали сильный запах, роса блистала на траве. Он наскоро оделся и пошел в сад, прошел 2-3 аллеи и вдруг наткнулся на Веру. Он задрожал от нечаянности и испуга. «Ненарочно, ей-богу, ненарочно!» — закричал он в страхе, и оба засмеялись. Она сорвала цветок и бросила в него, потом ласково подала ему руку и поцеловала его в голову в ответ на его поцелуй руки. «Ненарочно, Вера!» — твердил он. — Ты видишь, да? — Вижу, — отвечала она и опять засмеялась, вспомнив его испуг. — Вы милый, добрый. — Великодушный, — подсказал он. — До великодушия еще не дошло. Посмотрим, — сказала она, взяв его под руку. — Пойдемте гулять. Какое утро! Сегодня будет очень жарко. Он был на 7-м небе. — Да, да, славное утро, — подтвердил он, думая, что сказать еще, но так, чтобы как-нибудь нечаянно не заговорить о ней, о ее красоте, и не находил ничего, а его так и подмывало опять заиграть на любимой струне. «Я вчера письмо получил из Петербурга», — сказал он, не зная, что сказать. «От кого?» — спросила она машинально. «От художников. А вот от Аянова все нет. Не отвечает. Не знаю, что кузина Беловодова, где проводит лето, как...» «Она очень хороша?» — спросила Вера. — Да, правильные черты лица, свежесть, много блеску, — говорил он монотонно и, взглянув сбоку на Веру, страстно вздрогнул. Красота Беловодовой погасла в его памяти. — Еще не получили ли чего-нибудь? Кажется, Савелий посылку с почты привез? — спросила она. — Да, новые книги получил из Петербурга. Махалея, том мемуар Гизо. Она молча слушала. — Не хочешь ли почитать? «После пришлите Макалея». «Пришлите», — подумал он. «Отчего не принесите?» Они шли молча. «А Гизо?» — спросил он. «Гизо не надо. Скучно». «Ты почем знаешь?» «Я читала его «Историю цивилизации». «И тебе показалось скучно. Где ты брала?» Они шли дальше. «Чье это на вас пальто? Это не ваше?» Вдруг спросила она с удивлением, вглядываясь в пальто. «А, это Марка». «Зачем она у вас? Разве он здесь?» — спрашивала она в тревоге. «Нет, нет», — смеясь, отвечал он. «Чего ты испугалась? Весь дом боится его, как огня». Он рассказал ей, как досталось ему пальто. Она слегка выслушала. Потом они оба обошли главные дорожки сада. Она, глядя в землю, он по сторонам. Но у него против воли обнаруживалось нетерпение. Ему все хотелось высказаться. «Мне кажется, у вас есть что-то на уме», — сказала она. «Да вы не хотите сказать». «Хотеть-то я хочу, да боюсь опять грозы». «А разве опять о красоте что-нибудь?» «Нет, нет, напротив. Я хотел сказать, как меня мучает эта глупая претензия на поклонение. Стыд, у меня седые волосы». «Как я рада, если бы это была правда». «А ты еще сомневаешься?» «Это вспышка, мгновенное впечатление». Ты меня образумила. Какая, однако, ты... Но об этом после. Я хочу сказать, что именно я чувствую к тебе, и, кажется, на этот раз не ошибаюсь. Ты мне отворила какую-то особую дверь в свое сердце, и я вижу бездну счастья в твоей дружбе.